Глава 11. Нелегко было искать туфли с синими каблуками. За ланчем Шарлотта встала, извинилась перед всеми, кто сидел за столом, и ушла, сославшись на недомогание. Пусть все считают, что это расстройство желудка. Об этом никто никогда не расспрашивает подробно, и никто не почувствует себя обязанным ее сопровождать. В таких случаях человеку больше всего нужно одиночество. Как только Шарлотта удалилась на достаточное расстояние от столовой, она побежала наверх. Лакей, которого она встретила, обеспокоенно взглянул на нее, но ничего не сказал. Ему не положено было интересоваться, почему некоторые гости ведут себя эксцентрично. Грейси видела на лестничной площадке не Кезию. В этом Шарлотта была почти уверена. Мисс Мойнихан слишком хорошо сложена. Нет, это одна из оставшихся женщин. Миссис Питт опасалась, что это Юдора. Ведь у нее, кроме всего прочего, был мотив для убийства, и любая женщина ее поняла бы. Шарлотта уже знала, где чья комната. Надо было начать со спальни Юдоры, которую, слава богу, кто-то сегодня уговорил сойти вниз к ланчу. Было бы крайне неудачно, если бы обе овдовевшие женщины решили остаться у себя. Для этого им не потребовалось бы изобретать какой-нибудь предлог. Хозяйка дома хорошо потрудилась, чтобы выманить их. Это был тяжкий труд. Но Эмили хороший дипломат, и ее не пришлось убеждать, что необходимо было как можно скорее разрешить загадку преступления, что это было крайне важно. Она все еще с трудом контролировала себя и старалась не показывать, как боится за Джека. И тут ей как раз представилась возможность сделать что-то реальное. Нашелся выход для физической и нервной энергии, способ чем-то помочь. Шарлотта постучалась в дверь к Юдоре. Так, на всякий случай. Вдруг в комнате был Адол. Ответа не последовало. Молодая женщина открыла дверь, вошла и сразу же направилась в гардеробную. Времени было в обрез, и требовалось быстро сообразить, в каком из шкафов находилась обувь. Миссис Питт заглянула в первый шкаф и увидела целый ряд вечерних платьев. Как же это ужасно, рыться в вещах другой женщины без ее ведома. И какие же это прекрасные платья, все из дорогого, тяжелого шелка или тафты. А какие тонкие кружева, гладкая шерсть и габардин. Капюшон дорожного плаща был оторочен очень ценным мехом. А какие цвета! Они бесподобно подошли бы самой Шарлотте. И это все свои платья, не заемные. Жена полицейского ощутила укол зависти. Но это же абсурд так думать. Кому нужны красивые платья ценой замужества с таким человеком, как Эйнсли Грэвилл? Ботинки и туфли стояли на подставке под платьями, ни на одной из боковых полок. Шарлотта сразу же увидела, что все они теплых тонов, а синих или имеющих синие каблуки среди них нет и в помине. Она не поняла, легче ей от этого стало или нет. Значит, это Айона или Джастина? Лучше бы Айона. Да, очень некрасиво и даже подло рыскать вот так в спальнях других людей. Там все так лично, интимно. Это место, где можно быть самой собой, где раскрываются все секреты и отбрасываются уловки, где не нужно быть настороже и можно чувствовать себя защищенной от чужих взглядов, обнаженной во всех смыслах слова и спокойно, безмятежно отдыхать или спать. В спальне Юдоры слегка пахло лилиями и стоял еще какой-то запах, более тяжелый и пряный. Наверное, это пахнет ее любимыми духами. Шарлотта подошла к двери, открыла ее и осторожно выглянула наружу. Это было совершенно бесполезно, и она сразу это поняла. Ведь если кто-то увидит, как открывается дверь, он обязательно посмотрит в эту сторону и увидит ее. И она ничем не сможет оправдать свое незаконное вторжение. Никак не сумеет объяснить, зачем вошла в комнату Юдоры. Но в коридоре было пусто. Миссис Питт выскользнула из чужой спальни как раз вовремя. Из-за угла вышла Дол. Она показалась Шарлотте еще красивее, чем раньше. И впервые за все время миссис Питт увидела, как та улыбнулась. Горничная шла, высоко подняв голову, и двигалась легко и свободно. Шарлотта не знала, почему в ней произошла перемена, но при виде начавшей улыбаться Долл она тоже почувствовала себя счастливой. Если кто-нибудь в этом доме и заслужил немного радости, то это, конечно, служанка Эйнсли. «Добрый день, миссис Пит», — весело приветствовала ее горничная. «Вам что-нибудь нужно? Могу я помочь?» Шарлотта была довольно далеко от своей собственной комнаты, но вряд ли могла сказать, что заблудилась. Она тщетно поискала в уме какую-нибудь вероятную отговорку, но ничего не придумала. «Нет, спасибо», — просто ответила миссис Пит и поспешила мимо Долл в другой конец коридора к лестничной площадке. «Да, неприятность. Она хотела обыскать комнату Джастины, но ведь Эванс будет поблизости. И, возможно, ланч уже кончился, а Эмили не удастся удерживать всех за столом до бесконечности. Обыск комнаты Юдоры занял довольно много времени. Наверное, достаточно, чтобы покончить с одной переменой блюд. Но для колебаний времени тоже нет. Надо все-таки попытаться осмотреть комнату Айоны». Шарлотта оглянулась, нет ли поблизости еще кого-нибудь из слуг, открыла дверь этой комнаты и вошла. Занавеси в цветочном узоре были широко раскрыты, и вся спальня наполнилась солнечным светом. Со столика исчезли бритвенные кисти Лоркана, запонки и косточки для воротничков, но в гардеробной все еще висели его вещи, а под ними стояла его обувь. Это вызывало неприятное чувство, которое невыносимо напоминало о том, как близки жизнь и смерть. Мгновение, и одна переходит в другую. Вчера утром МакГинли был жив. Он оказался гораздо смелее и самоотверженнее, чем предполагала миссис Пит. А сейчас слишком поздно, чтобы узнать, каким он был на самом деле, что стояло за его довольно колючей наружностью, его страстной ненавистью и неуемными амбициями, за которыми он, оказывается, скрывал свои достоинства. Он производил впечатление очень холодного человека, но не был таким на самом деле. Как чувствует себя теперь Айона? Возможно, это начало конца ее романа с Фергалом Мойниханом. По-видимому, у них наступило внезапное охлаждение чувств, и они начали понимать, что очарование любви бессильно перед разницей их верований и убеждений. Шарлотта открыла второй гардероб. В нем висели вечерние платья, но их было не так много, как она ожидала. Все они были темно-синими, темно-зелеными или насыщенного чувственного красного оттенка, который вызвал у миссис Пит зависть. Все эти цвета были драматическими и в высшей степени подходили к темным волосам Айоны и ее синим глазам. Миссис МакГинли знает, как лучше себя подать. А еще знает, как с помощью шали и блуз создать впечатление более обширного гардероба, чем он был в действительности. Под платьями стояли три пары ботинок – коричневые, черные и желто-коричневые, как шкура оленя. Рядом с ними нашлась еще одна пара туфель зеленого цвета. Шарлотта закрыла дверцы и оглянулась вокруг. Ничего интересного. Она задержалась взглядом на мусорной корзине. Хорошенькая плетеная вещица, на одной стороне цветочные узоры, и в ней были клочки бумаги. Да, это было ужасно, однако женщина подошла к корзине, достала из нее 2-3 обрывка и посмотрела, что там написано. Как выяснилось, это был совершенно непростительный поступок, так как это были клочки разорванного любовного письма от Фергала. Миссис Пит прочитала всего несколько слов, но ошибиться было невозможно. Она снова бросила обрывки в корзину. Лицо у нее пылало стыдом. Да, Кези надо обладать большим запасом всепрощения, если только это возможно. Но, может быть, и Фергал, когда пришел его собственный черед испытать одиночество и поражение, понял хоть отчасти природу своего любовного умопомрачения. Может, он вообще понял что-то о любви и утрате, осознал, как легко подчиниться собственным желаниям, а значит, что необходимо жалеть тех, чьими чувствами ты пренебрег. На лестничной площадке было пусто. Надо было обследовать комнату Джастины. Если это не Кезия, то она. Шарлотта еще раз внимательно огляделась, проверяя, не видно ли где Долл, но ее, слава богу, нигде поблизости не было. Она быстро пробежала по коридору, коротко постучала в дверь мисс Беринг, скользнула в комнату и как можно скорее прикрыла за собой дверь. Эта спальня была меньше других, и ее явно подготовили наспех для нежданной гости. Гардеробная была слишком мала для поставленных туда шкафов. Еще там были туалетный столик и небольшой стол на середине комнаты, покрытый кружевной скатертью, и низкое кресло рядом с уютным камином. Шарлотта заглянула в первый шкаф. Там висели несколько платьев, все очень хорошего качества и, очевидно, купленные в последние год-два. Цвета их были разные, но все подходили для молодой незамужней женщины. У Джастины не было родных, но у нее, без сомнения, были значительные средства. Очевидно, родители или другие родственники очень хорошо обеспечили ее на будущее. Миссис Пит взглянула на ботинки и туфли девушки. Они тоже отличались большим изяществом и стилем, но синих среди них не было. И с синими каблуками тоже. Задерживаться дольше Шарлотта здесь не могла. Любой мог встать из-за стола раньше по многим причинам и застать ее врасплох. В лучшем случае ее сочтут мелкой воровкой или неприлично любопытной женщиной, которая любит рыться в чужих вещах. Поразмыслив немного, Шарлотта решила, что, пожалуй, в данном случае лучше сойти за воровку. Она вышла в коридор и едва успела дойти до лестничной площадки, как увидела Джастину, уже поднявшуюся наверх. «Вам уже лучше?» — участливо осведомилась девушка. Шарлотта испугалась, что сейчас покраснеет, как рак. «Да-да, спасибо», — пробормотала она. «Намного лучше. Я не так уж сильно занемогла, как мне показалось сначала. Может быть, в столовой чересчур натоплено, и надо было просто выпить воды». Это прозвучало глупо. В столовой было много воды для питья. Именно там, скорее всего, и можно было ее найти. И там совсем не было жарко. Виноватый вид и растерянность миссис Пит бросались в глаза, как вино, пролитое на скатерть. Джастина улыбнулась. «Я очень рада. Думаю, на вас повлияли несчастья последних дней. Уверена, что так или иначе это отразится на всех нас». Она пошла дальше, двигаясь удивительно грациозно, держа спину очень прямо, высоко подняв голову и едва заметно покачивая юбками. Но внезапно ее подол зацепился за стул, стоявший на площадке. Замерев как вкопанная, Шарлотта увидела, как под краем юбки девушки мелькнул каблук. Синий каблук. Платье на мисс Беринг было дымчато-синего цвета, украшенное более темной вышивкой, и к этому платью очень подходили ее туфли. А в первый вечер своего пребывания в доме, в тот вечер, когда Гревилл был убит, она была в другом, но тоже синем платье. Шарлотта не могла двинуться с места. Ей казалось, что она сейчас упадет в обморок. Молодая женщина даже ухватилась за перила, чтобы удержаться на ногах. Может быть, Грейси ошиблась? Ведь она видела каблуки всего лишь какое-то мгновение. Может, туфли были серыми или зелеными? Свет газовых ламп иногда искажает цвета. Он может изменить их. Это известно всем, и уж, конечно, каждой женщине. Бывает, что какой-нибудь оттенок идеально подходит к платью днем, а при газовом освещении дама выглядит в нем столетней старухой, умирающей от желтухи. Миссис Пит все еще стояла на площадке, когда увидела, что к ней поднимается Эмили. «Что случилось?» — взволнованно спросила она. «Ты выглядишь просто страшно. Ты не заболела ли в самом деле?» «Нет, но я видела туфли». На лице миссис Редли изобразилась бурная игра чувств. Это были и восторг, и страх, и тревога. «Хорошо», — воскликнула она. «Ну так чьи же они?» «Джастины. Она и сейчас в них». Эмили ошеломленно уставилась на сестру. «Ты уверена?» «Нет, да. Нет, не уверена. Мне не хочется верить, но они принадлежат именно ей». Миссис Редли ничего не ответила, но ее взгляд тоже стал печальным. Новость ранила не только Шарлотту, но и ее. «Надо пойти и рассказать Томасу», — Спустя минуту-две заявила миссис Пит. «Хотела бы я, чтобы это была не Джастина». «Почему?» — покачала головой Эмили. «Потому что она мне нравится», — застенчивым видом ответила ее сестра. «Нет, я имела в виду, почему она захотела убить Гревилла», — пояснила миссис Редли. «Это же совершенно бессмысленно». «Да, знаю». Шарлотта наконец сдвинулась с места. «Но у нее синие туфли. Вот это и только это я и собираюсь сказать Томасу». Как только она вошла в гостиную, Пит встал, извинился перед собеседниками, подошел к жене и заботливо, почти шепотом спросил. «С тобой все в порядке? Ты довольно бледна. Нашла туфли?» «Да». «Да? И чьи же они?» Теперь побледнел он сам. Супруга заметила, как у него запали глаза. От недостатка сна под ними залегли тени. «Это туфли Юдоры?» — спросил суперинтендант. Миссис Пит слегка улыбнулась. «Да, лично она предпочла бы, чтобы это были туфли миссис Гревилл». «Нет, Джастины», — ответила она. «И сейчас она обута в них». Пит ошеломленно уставился на жену. «Джастины? А ты уверена?» — повторил он вопрос Эмили. «Ну это же бессмысленно. Зачем, во имя чего Джастине понадобилось убивать Эйнсли Гревилла? Ведь она только что с ним познакомилась». Внезапно полицейский осекся. К ним направлялся Падрек Дойл, покинувший теплое место у камина. «Как вы себя чувствуете, миссис Пит?» — спросил он довольно участливо. «Надеюсь, что все будет в порядке», — быстро ответил Томас, обнимая Шарлотту. «Но думаю, что ей лучше сейчас подняться наверх и лечь в постель. Вчерашняя долгая поездка в Лондон оказалась ей не по силам. Вы извините нас». Обаятельно улыбаясь, он вывел супругу из гостиной и закрыл дверь в тот момент, когда Кезия вежливо пожелала ей скорейшего восстановления сил. «Ты говоришь обо мне, как о трепетной увядающей лилии», возмущенно зашипела на мужа Шарлотта, едва они отошли достаточно, чтобы их не услышали. «Одна поездка в Лондон на поезде, и я уже падаю без чувств. Они подумают, что мне даже слово вымолвить не под силу». «Мы не можем позволить себе беспокойство по поводу того, что они думают», — ответил суперинтендант. «Пойдем наверх. Надо все как следует обмозговать и понять, что к чему». Женщина послушалась. У нее не было ни малейшего желания сидеть в гостиной и поддерживать вежливую беседу, а если бы Джастина вернулась туда, ей было бы трудно скрыть от нее смущение и огорчение. Миссис Пит думала, что является очень хорошей актрисой и довольно удачно умеет скрывать свои истинные чувства, но Эмили сказала, что актриса из нее никудышная, и если серьезно поразмыслить, то, проявив известную честность, надо признать, что сестра, пожалуй, права. Однако на лестничной площадке Пит повернул жену не к их комнате, а в противоположном направлении, к ванной Гревилла. Он открыл дверь ванной и вошел туда. Шарлотта последовала за ним и вздрогнула. Не от холода, нет, а от неприятных мыслей. «А почему сюда?» — нервно спросила она. «Я могу думать не хуже и в нашей спальне». «Хочу воссоздать точную картину происшествия», — ответил Томас, закрывая и запирая дверь. «А это поможет?» «Не знаю. Может быть и нет». Взглянув на Шарлотту, суперинтендант в замешательстве поднял брови. «А у тебя есть лучшее предложение?» Внутри у Шарлотты нарастало отчаянное стремление во всем разобраться. Она постаралась сосредоточиться. Всему случившемуся должна быть причина, эмоциональная. Ведь никто из живущих в доме не был сумасшедшим, действующим по иррациональным мотивам. Просто есть что-то важное, какое-то объяснение, которого они еще не знают. «У Джастины должен быть повод», — сбивчиво заговорила Шарлотта. «И не думаю, что это как-то связано с Ирландией. Это должно быть что-то личное. И, может быть, мы ошиблись, считая, что они с Гревиллом не знали друг друга до встречи здесь». Но оба они не выказали ни малейшего узнавания, когда она появилась перед ним в первый раз, — заметил суперинтендант, присев на край ванны. «Это означает только одно», — «Они не хотели, чтобы об их знакомстве узнали другие», — рассудительно ответила миссис Пит. «А значит, это знакомство, в свою очередь, было не таким, которое они сами хотели признать». Томас нахмурился. «Но женщины, которыми он пользовался, были служанками или же довольно распущенными в моральном отношении женами его знакомых. Джастина явно не относится ни к тому, ни к другому разряду». «Ну, если она знала его с этой стороны», — ответила, вздрогнув, Шарлотта, «то очень хотела бы его смерти, прежде чем он успеет о чем-то сообщить Пирсу и разрушить перспективу ее замужества. Кстати, мне кажется, она действительно любит Пирса, и я уверена, что он любит ее». Пит вздохнул. «Да, я мало сомневаюсь, что Грейвилл все рассказал бы ему при первой же возможности. Он бы не захотел, чтобы его единственный сын женился на его собственной любовнице, если это слово применимо для его отношений с женщинами». «Да, во всяком случае, не для бедняжки Дол Эванс», — печально ответила его супруга. «Если учесть то, о чем ты рассказывал, он не называл любовницами и тех, других женщин, которых бросил». Пит наклонился и стал расстегивать ботинки. «Что ты делаешь?» — удивилась Шарлотта. «Хочу воспроизвести то, что случилось. И не хочу при этом оцарапать ванну. Я буду в роли Грейвилла, ты Джастины». Он снял один ботинок и принялся за другой. «Тогда я начну от двери», — сказала молодая женщина. «Значит, я вхожу. При этом ты знаешь, что у меня полотенце». Томас взглянул на жену с мрачной улыбкой, снял второй ботинок, встал и влез в ванну, после чего улегся, стараясь копировать движения Грейвилла, как он их помнил. Шарлотта наблюдала за ним от двери. «Хорошо», — сказал он. «Теперь входи, словно у тебя в руках стопка полотенец». Женщина вытянула вперед руки и вошла. Полицейский посмотрел на нее. «Нет, так не пойдет», — ответил он. «Ты лучше войди как подобает, держа стопку прямо перед собой. Ведь ширмы не было». Все было как сейчас, и он лежал, наверное, немного повернув голову на бок. «Может, мне позвать Телмана?» — предложила Шарлотта. «Пусть он ляжет вместо тебя, а ты понаблюдаешь со стороны». «Он недостаточно высок для этого. Но, пожалуй, действительно, разыщи его. И принеси полотенце. Если мы правы насчет их знакомства друг с другом, Грейвилл, конечно, что-нибудь сказал бы, если бы она вошла в ванную. Не мог ли он сразу ее в чем-нибудь заподозрить?» «Сомневаюсь», — чуть-чуть усмехнулась Шарлотта. «Этот человек был высокого мнения о себе. Грейвилл использовал и бросал многих женщин. Возможно, он полагал, что она будет умолять пощадить ее и вести себя уважительно». «Значит, она еще в большей степени дура, чем я ее считаю», — угрюмо ответил полицейский. Шарлотта ушла, оставив его лежащим в пустой ванне с мрачным видом, и стала искать Телмана. На это ушло немного времени, не прошло и 10 минут, и она вернулась в сопровождении инспектора и с полудюжиной полотенец в руках. «Не понимаю, к чему все это», — заметил помощник Пита, передернув плечами и с видом превосходства метнув взгляд на начальника, который выглядел несколько комично. Шарлотта успела рассказать ему о Джастине и синих туфлях. Он удивился и даже как будто бы огорчился, но промолчал. Томас ничего не ответил, но опять принял то положение, в котором представлял себе Грейвилла, и взглянул на жену, ожидая начала сцены. Держа полотенце в одной руке, Шарлотта закрыла за собой дверь, словно только что вошла. «Вы неправильно лежите», — покритиковал Телман шефа. «Он всегда держал голову немного на бок». «Не имеет значения», — возразила Шарлотта. «Он все равно мог видеть, кто я. Разве только я держала бы полотенце перед лицом?» Она показала, как, по ее мнению, все должно было происходить, и добавила. «И не смотрела бы в его сторону». «Но вам бы пришлось», — возразил инспектор. «Чтобы зайти ему за спину, надо было обогнуть ванну». Он, безусловно, был прав. Чуть подумав, Телман опять посмотрел на суперинтенданта. «А вы по-прежнему не так лежите. Слишком прямо». Пит послушно несколько изогнулся. Коллега стал придирчиво его разглядывать. «Вы переместили плечи, а голову он больше все-таки на бок держал». «Да какое это имеет значение?» — перебила его Шарлотта. «Это не помешало бы ему увидеть то, что нужно». «А может, он заснул?» — спросил Телман не слишком убежденно. «Тогда можно понять, почему он никак и ничем себя не проявил и никого не позвал на помощь». «Но она не могла быть уверена в его молчании», — заметил Пит. «А Джастина не стала бы бездумно полагаться на случайность. Она хотела действовать наверняка». «А если это было непредумышленное преступление?» Инспектор все еще был настроен не соглашаться. «Нет, вы ошибаетесь», — возразила Шарлотта. «Она переоделась в платье горничной, значит, готовилась, думала об убийстве и спланировала его. Наверное, она взяла кружевной чепец в прачечной, даже если позаимствовала платье где-нибудь поблизости. А чепчик взяла такого покроя, чтобы под него можно было спрятать свои густые волосы». «Нет, вы все же лежите не так, как надо», — неумолимо повторил Телман. Он подошел к Питу и положил руку на его голову сбоку. «Еще на 3 дюйма поверните», — потребовал он и слегка толкнул ее. «Еще 3 дюйма, и я сломаю себе шею», — резко возразил суперинтендант. Инспектор застыл на месте, а затем очень медленно выпрямился. Томас протяженно вздохнул, сел в ванне и посмотрел на Шарлотту. «Вы уверены?» — прошептала она. «Совершенно уверены?» «Да», — отрывисто сказал Телман, хотя упрямое выражение его лица как раз свидетельствовало о неуверенности. «Да, был только один способ». Суперинтендант вылез из ванны, как всегда не обращая внимания, в порядке ли у него одежда. «Надо идти на ледник и взглянуть на тело». Он направился к выходу. «Ботинки», — торопливо напомнила ему жена. «Что?» «Ботинки», — повторила Шарлотта, указывая на его обувь, забытую у ванны. Томас вернулся и рассеянно надел обувь, одновременно улыбнувшись ей, а затем последовал за Телманом. Он успел дойти только до лестничной площадки, когда встретил Грейси. Лицо ее было взволнованным, чепчик куда-то исчез, а фартук был весь измят. «Пожалуйста, сэр, я должна с вами поговорить!» С отчаянием воскликнула она, неотрывно глядя хозяину в глаза и совершенно не обращая внимания ни на Телмана, ни на Шарлотту, еще стоявшую в дверях ванной. Пит видел, что для нее это очень важно, и независимо от того, действительно ли это было так, или только казалось девушке, он, не колеблясь, ответил: «Ну, конечно, пойдем в ванную».